У леди Блайстон нервы немножко не в порядке. Помнишь последний раз, когда ты у нас был? Ты жевал табак. Моя жена не понимает, откуда у тебя, носителя древнейшего титула, обладателя стольких ученых степеней, такие вульгарные привычки. Боюсь, ей также не по душе твоя манера выражаться. Женщинам подобные вещи недоступны, как, впрочем, иногда и мне. Так о чем мы говорили? Ах, да, девичьи фамилии моей супруги. Я могу показать тебе ее паспорт, но... Тут Марша с решительным видом подошла к ГМ и открыла сумочку. Хотя Сандерсу и не было видно ее лица, он отчего-то заволновался. Из сумочки она извлекла два сильно помятых листка бумаги, сплошь исписанных мелким почерком, и протянула их ГМ. «Вот», — сказала она, — «читайте». ГМ подбросил комок в ладони. «А-а-а!» — воскликнул он. — Вот что вы стащили из кресла Фергюсона вчера ночью. Значит, сознаетесь? Пожалуйста, читайте. Отмахнувшись от обвинений как несущественных, девушка облегченно вздохнула. Видимо, исполнив свой долг, она избавилась от всех печалей. Ее карие глаза сияли, но Сандерс насторожился. По опыту он понял, Марша снова что-то задумала. — Вы оказались правы, — заявила она. — Папа действительно спутался с настоящими преступниками. Бррр. Но я так и думала. Как только я его увидела, я сразу поняла, что он самый мерзкий из всех. — Кто самый мерзкий из всех? — отрывисто переспросил Блайстоун. — О ком ты? Гаем разгладил листки на коленях и погрузился в чтение. Комнату заливал солнечный свет. Марша впервые со времени своего прихода посмотрела Сандерсу в глаза и улыбнулась. — Конец! — воскликнул Гаем. — Ах, что пью! В самом деле конец! — Кому конец? — Или чему? — Убийцы Хэя! — зычно объявил Гаем. Блайстоун беспокойно пошевелился. Он сидел с прямой спиной на краю кровати, его напряженный взгляд больше не блуждал по комнате. — Он сообщил, кто убийца? — требовательно спросил Блайстоун. — Нет, не сообщил. То есть сообщил, но не прямо. Видишь ли, Фергюсону не хватило времени. Письмо написано бисерным почерком и озаглавлено так: «Показания относительно убийства Феликса Хэя Сквайра, написанные Питером Синклером Фергюсоном, бакалавром естественных наук, кавалером Египетского ордена за заслуги». Ну, такой уж был Фергюсон человек, словно бы оправдываясь, пояснил Гаем. Любил упоминать все свои звания и награды. По-моему, он слегка гордился собой. Отсюда его напыщенный стиль. Его тень по-прежнему нависает над нами. От него никуда не скрыться. Читать? Читай! — потребовал Блейстоун. И поскорее. Гаем был прав. Тень Фергюсона все еще нависала над всеми ними, ощутимая, как дерево за окном. «Следуя примеру Феликса Хэя, — прочитал Гаем, — я хочу придать гласности имя человека, убившего его, а также описать крайне изобретательный способ совершения преступления. В противоположность Хэю я не предчувствую никакой опасности, но если в результате несчастного стечения обстоятельств со мной что-нибудь случится, считаю своим долгом сообщить полиции все, что мне известно. Вначале немного о себе. В 1926-27 годах я служил в англо-египетской импортной компании в качестве главного художника-ретушера. Я работал в конторе и на складе в Каире, на бульваре Каср-эль-Али. Мы фабриковали скарабеев и мумии животных из стекломассы и силиконового клея. Более крупные статуи делали из сланца, похожего на черный базальт. Кроме того, мы изготавливали папирусы, более или менее похожие на настоящие. Должен упомянуть, что воссозданные мною копии папирусов времен 19-й династии удостоились высших похвал во величество короля Египта. Мой труд вызвал его горячее одобрение, вылившееся в награждение меня орденом за заслуги перед Египтом. Я один из немногих кавалеров данного ордена. Большая часть готового товара помещалась в отдельном складе, где у Бернарда Шумана был частный кабинет. Бернард Шуман является главой англо-египетской импортной компании.